Глава 21. Январь-июнь 1928 года. Новый год снова провел с родителями Люды. Отец после выхода из партии с головой ушел в работу и почти перестал читать газеты. Я от него даже слышал размышления поступить в институт, только он еще не определился, на какой факультет. Когда я спросил его о такой резкой перемене, тот со вздохом ответил: «Сергунь, понимаешь? Я боролся за уменьшение рабочего дня, чтобы ты вот смог получить образование не хуже, чем сын дворянчика какого или купчишки. И все это было достигнуто. Хоть мне и горько, что многие заслуженные члены партии вынуждены были ее покинуть. Но плоды революции никуда не делись. Вот я и подумал, а почему я сам не могу ими воспользоваться? Не только на работе, но и в остальном. Думаю, я заслужил это». Тут я был с ним полностью согласен. Сам Новый год прошел не хуже, чем предыдущий. Даже в чем-то лучше. Ведь для Ильи Романовича и его коллег я теперь был уже не просто школьником, парнем Люды, но и в каком-то смысле и их коллегой. Выпущенная книга, что массово стала печататься, подняла в их глазах мой статус. Поэтому неудивительно, что я получил приглашение на их тусовку. Поэтический вечер «Три левых часа», который должен был состояться в конце января. Одна проблема – он пройдет в Ленинграде, а не в Москве. Я обещал подумать. В начале января меня к себе позвал комсорг нашего факультета Рябинцев Олег. «Сергей», – начал он, – «ты в комсомоле уже не первый год. В заявке при поступлении ты указал, что преподавал на вечерних курсах в ОКБ. И даже книгу специальную выпустил для этого. К тому же я поговорил с Игорем Валентиновичем. Идеологию коммунизма ты усвоил лучше всех в своей группе. В связи с этим хочу поручить тебе ответственное дело. Заняться разъяснительной работой среди студентов твоего курса. К сожалению, многие рабочие не знакомы с трудами не то что Маркса или Энгельса, даже товарища Ленина. Это необходимо исправлять. Мы строим новое общество, а без знаний это сделать невозможно. Нужно нести эти знания в массы». Он еще долго распинался передо мной, но суть была проста. Теперь каждый день мне нужно будет задерживаться после занятий и пересказывать смысл лекций, что нам преподавали в высшей партийной школе другим учащимся. Ходили-то на занятия все. Но вот как с прискорбием заявил Рябинцев, не все поняли суть, и я должен был на пальцах эту суть объяснить. Это было и сложно, и одновременно просто. Из того, что я понял, суть-то в различии распределения капитала, иначе говоря, конечного выгодоприобретателя затраченных сил. При капитализме все получал буржуй, а при коммунизме распределение должно проводиться равномерно или максимально приближено к этому, либо же по вкладу, соответственно, потраченных сил. Отказываться не стал, предупредив, что мне нужно подготовиться. «Только не затягивай», — сказал на прощание Олег. «Неделю тебе, потом надо начинать занятия». «Все будут, должны все», — веско заявил он. «Твоя задача — проследить и заинтересовать». Вот последнее было сложнее всего. Но и тут у меня были мысли, как это сделать. Как известно, конкретный пример всегда легче запоминается, чем сухая теория. Так что подбором таких примеров я и решил заняться в первую очередь. В середине января по стране прошла новость о высылке Троцкого в Алма-Ату, наравне еще с 30 оппозиционерами. Зиновьев, в отличие от Льва Давидовича, признал ошибки и даже был восстановлен позже в рядах партии. Отец на это почти никак не отреагировал, во всяком случае внешне. Незаметно подошло время поэтического вечера, куда меня пригласил отец Люды. Из-за сильной занятости я был вынужден отказаться. Да и вход был платный, а у меня после увольнения от Туполева денег свободных не было. Люде было интересно посетить это мероприятие, поэтому она уехала без меня. Вернулась она через день расстроенная, поделившись горьким разочарованием от проведенного времени. Это был какой-то абсурд. Обиженно, словно обманутый ребенок, заявила она. А уж когда на третий час вместо нормального фильма они включили бесконечно едущий поезд, то и вовсе пытка. Больше никогда к ним не пойду. Я лишь порадовался, что не смог попасть туда. К тому же слова Люды подтвердила и вышедшая следом статья в «Красной газете». Общую характеристику вечера обозначили буквально в двух словах. Нечто непечатное. Да уж, стоит внимательнее относиться к тому, куда меня приглашает Илья Романович. Да и вообще, поэты и артисты – люди весьма экстравагантные. Как-то я забыл об этом. Компания, что собралась в доме Говориных, никак не походила на любителей эпатажа. Вот я и расслабился. В середине февраля я закончил книгу по автомобилестроению нашей страны, о чем сразу же сообщил Михаилу Ефимовичу. Тот откладывать встречу не стал и уже через два дня принимал меня в редакции журнала в своем рабочем кабинете. «Заходи, садись, Сергей!» — приветливо встретил меня Кольцов. «Ну, показывай!» Он даже руки от предвкушения потер. Я тут же передал ему отпечатанную книгу весом килограммов 5. Все из-за плотной бумаги, на которой она была напечатана. Иначе бы при частом открывании и закрытии 3D-картинки быстро порвались. Михаил Ефимович азартно раскрыл мое творение и на 10 минут буквально выпал из жизни, пока не долистал книгу до конца. «Замечательно!» – охарактеризовал он мой труд. «Такое не стыдно даже за границей показать. Да и для нашего, советского человека – более наглядного материала об успехах социализма и придумать трудно. Тем более сейчас витают слухи о направлении всех усилий страны на тяжелую промышленность. Эта книга лишь подкрепит эту направленность. Тебя даже могут премировать. Для всех старался», — скромно сказал я, хотя внутри, при словах о премии, стало тепло. «Уж отказываться я точно не буду, Михаил Ефимович. Тут вот еще что. Достал я из своего дипломата еще одну книгу. Даже не книгу, а скорее небольшой альбом с картинками. Его я создал в рамках обучения своих однокурсников основам коммунизма по заданию Рябинцева. Каждый разворот был наглядной сравнительной картинкой с короткой подписью. Слева сцена из жизни до революции, справа после. Но не так, как это происходит сейчас, а как должно в идеале. Так, к примеру, слева был нарисован карикатурно богатый буржуй с розгой, как у погонщика, и замученный рабочий у него в ногах, передающие золотые монеты. Справа же в ряд стояли тоже рабочие, один из которых показывал, как махать киркой, и из-под нее вылетали золотые монеты, а другие внимательно слушали, а кто-то повторял. Или другой пример. Слева крестьяне жали пшеницу и относили ее всю к купцу, оставляя себе лишь крохи. А справа работали все, складывали все в одну кучу, под которой была подпись «Общий зерновой фонд», ну и тому подобное. Назвал я этот альбом просто и незатейливо. «Капитализм против коммунизма». Кольцов с интересом его пролистал и одобрительно подцокал языком. «В рамках помощи комсомола в обучении трудящихся сделал», прокомментировал я свою работу. «Очень хорошо. Его тоже обязательно в печать отправим. Думаю, теперь точно можешь рассчитывать на премию. Уж я позабочусь. На этом мы расстались». В марте я понял, на что намекал Михаил Ефимович, когда говорил о слухах про направление усилий на тяжелую промышленность. В газетах стали выходить статьи, где товарищ Сталин критиковал товарищей Рыкова, Бухарина и Томского за поддержку НЭПа, когда стране нужны станки и развитая промышленность, что способна создать в рамках социализма только плановая экономика. Даже разок мелькнула заметка о моей книге, которую Иосиф Виссарионович демонстрировал в качестве примера наших успехов. Малых успехов, сравнивая показатели с западными странами. А в апреле я был изрядно шокирован, когда мне пришло письмо о том, что меня ждут в Кремле на вручении премии имени В.И. Ленина. Когда Михаил Ефимович говорил мне о премии, я даже представить не мог, что мне дадут такую награду. Ленинскую премию начали выдавать еще с 1924 года, но фонд был ограничен. Многие выдающиеся ученые и работники культуры не получили ее из-за этого, и их премирование перенесли на следующие года. Саму премию выдавала специальная комиссия. В ее состав входили такие известные товарищи, как Покровский, Деборин, Тимирязев, Кржижановский, Скворцов-Степанов и Шмидт. Стоя перед ними, я чувствовал себя неуютно, да еще и в ряду с виднейшими учеными современности. Те, кстати, поглядывали на меня с удивлением, но открытой неприязни не было. Когда комиссия принялась зачитывать мои достижения, я понял, что дело не в одной и даже не в трех выпущенных книгах. Упоминалось и мое предложение о введении комплекса ГТО. Он начал действовать с начала года, и уже были результаты. Это стало основой для рассмотрения заявки на соискание премии, которую от моего лица подал Кольцов. Далее шли отзывы учителей, получивших в свое распоряжение мою книгу по грамматике. Сравнение скорости обучения учеников по моей книге с тем, как ими усваивался материал по старому учебнику. Таких школ пока было не особо много, но результат, по данным комиссии, уже был высоким. Не обошли вниманием и мои книги по авиации и автомобилестроению. И как вишенка на торте, мой альбом, который я показал в последний момент Михаилу Ефимовичу. В итоге по сумме заслуг и накопилось. Особенную роль сыграло то, что я оказался студентом. Похоже, не обошлось без политического фактора. На моем примере хотели показать, что премию сможет получить любой, кто приложит достаточно усилий для продвижения страны к светлому будущему. Сама сумма моей премии по сравнению с остальными лауреатами была скромной, всего лишь 500 рублей, но она была огромной в рамках общей экономической ситуации в стране. В какой-то степени, по меркам остальных рабочих, я в раз стал богачом. Распоряжаться в одиночку такими деньгами я не стал. Обсудил с родителями и решил прикупить мебели и одежды покачественнее, ну и отложить часть на черный день. О награждении, конечно, писали в газетах, что имело и свою темную сторону для меня. На следующий день после публикации я стал звездой среди однокурсников. От парней я видел в основном завистливые взгляды, а вот от девушек – оценивающие. Я и раньше для прекрасного пола был желанной добычей. Комсомолец, работал на заводе, перспективный по нынешним временам парень, да и внешне не урод. А уж сейчас, через два дня, когда я возвращался из университета домой, меня подкараулили в переулке. Трое парней с платками на лице обступили меня, показали ножи. «Ну что, комсомолец?» – ехидно сказал один из них. «Выше меня на голову, худой, глаза злые. Хочешь еще послужить стране?» Он выжидающе замолчал. «Хочу», – не стал я отрицать очевидного. «Тогда завтра сюда же принесешь деньги, что получил, иначе станет на одного комсомольца меньше. Где ты живешь, мы знаем. Сунешься в участок, ты не жилец. Понял?» «Понял. Тогда до завтра, комсомолец. Раньше, ни в прошлой жизни, ни в этой, я в такой ситуации не оказывался. И как поступить, не знал. Отдавать деньги нельзя. Да и жалко. Я считал, что честно их заработал. Но раз уж они меня смогли подкараулить и в курсе, где я живу... Кстати, а откуда?» После недолгих размышлений вариант был один. Кто-то их на меня навел. Скорее всего, кто-то из однокурсников. Легче мне от этого не стало. Что делать, мысли не было. Драться я могу, но что сделаешь против ножа? Я не спецназовец какой-нибудь. А если они моим родным что сделают? Мама сразу заметила, что вернулся я домой смурной. Ей я говорить ничего не собирался. Тогда она привлекла отца. Вот с ним я решил поделиться возникшей внезапно проблемой. «Дела, Сергунь», — помрачнел батя. «В одном ты прав. Давать ничего нельзя. Сталкивался я по молодости с такими. Хоть раз что-то им дашь, они потом не отстанут». «И что делать?» — спросил я. «Будто сам не понимаю, что отдавать премию не выход. Поступим так. На следующий день я, как и было оговорено, пришел в тот же самый переулок. Меня там уже ждали. Один из вчерашней троицы стоял прямо в проходе между домами, а оставшаяся двойка зашла за мной следом. Стоило мне покинуть оживленную улицу. Я вообще часто здесь раньше ходил. Тут путь короче от университета до дома. Переулок проходной, но узкий, и из-за стоящих близко домов в нем постоянно царил полумрак. Принес? Сразу без всяких приветствий спросил тот же тип, что говорил вчера. «Да», — кивнул я и полез во внутренний карман. Так как я не сопротивлялся, сразу ножи они не достали и подошли вплотную. Я суетливо достал сверток. Из-за нервозности он выпал на землю, и грабители невольно все на него посмотрели. Этим-то я и воспользовался. Оттолкнув ближайшего врага, я бросился бежать. Толчок оказался достаточно сильным, чтобы опрокинуть врага, а дальше уже никто не смог меня остановить. Выбежав на улицу, через два десятка метров я остановился. В спину неслись проклятия и угрозы. Но тут в переулок с обеих сторон вбежала милиция. К ним ходил не я и даже не отец, а знакомый мне еще с завода Иван. Милиционеры переоделись в гражданскую одежду, чтобы не спугнуть грабителей, и пришли на место заранее. По заранее придуманному плану, который я удачно реализовал, моей задачей было просто покинуть переулок, оставив грабителей ни с чем. Сверток был срезанной бумагой. Скрутили нападавших быстро, а когда сняли с них платки, в одном из грабителей я опознал Игната Уварова, своего однокурсника. «Конец тебе, комсомолец!» процедил говорливый, когда его уводили мимо меня. «Я же выйду! Тебе тогда не жить! Рот закрой!» — ударил его по ребрам милиционер. Бандит хекнул и с ненавистью посмотрел в мою сторону. «Все они такие говорливые!» — подошел ко мне старший милиционер. «Но бояться их не стоит. Гонору много, а как в рыло дашь, так и поплывет паршивец. Спасибо за помощь!» — пожал я ему руку. Меня все же потряхивало от адреналина. Не знаю, исполнит ли свои угрозы говорливый, но я уж точно не хотел бы с ним встречаться. Этот случай навел меня на мысли о том, что нужно бы найти какие курсы самообороны. А такие курсы в Москве были. Московское пролетарское спортивное общество «Динамо» под руководством Виктора Афанасьевича Спиридонова. Изначально оно было создано для подготовки сотрудников спецслужб страны и милиции в 1923 году, но сейчас имело множество секций и было доступно и для остальных граждан. Снова ощущать себя беспомощным не хотелось категорически. К счастью, больше подобных происшествий не было. Майский праздник прошел как обычно, но вот 18 числа Сталин вновь громко заявил о себе. Было обнародовано дело об экономической контрреволюции в Донбассе, которое продлилось аж до 6 июня. Изначально следствие началось еще в 1927 году, а в мае придано широкой огласке. 53 руководителя и специалиста из угольной промышленности, входившие даже в Высший совет народного хозяйства, обвинялись во вредительстве и саботаже. Изначально. Но вскоре им приписали создание подпольной контрреволюционной организации, и процесс из чисто судебного сразу стал политическим. Среди арестованных оказались даже граждане Германии, из-за чего разразился дипломатический скандал. Если верить тому, что писали в газетах, германские подданные, которые должны были заниматься пусконаладкой в шахтах, закупленных СССР турбин и иного оборудования, помимо прочего, вели шпионскую и подрывную деятельность, из-за чего срывались сроки работ и даже были жертвы среди рабочих. Дело вело ОГПУ под контролем Политбюро СССР. Следствием международного скандала стал отказ Германии выдавать СССР кредит, А вот внутри страны это стало первым звоночком к сворачиванию НЭПа и перехода к коллективизации.